Глава 22. Приближение к полюсу. Часы шли за часами, не принося ничего нового. Кругом все та же водяная пустыня. Ничего, кроме моря да неба. На поверхности моря не встречалось прибрежных трав, при виде которых затрепетало сердце Христофора Колумба, плывшего навстречу неведомому материку. Гатарас все смотрел вдаль. Наконец, к 6 часам вечера над уровнем моря появились какие-то пары неопределенных очертаний, напоминавшие клубы дыма. Небо было совершенно ясное. Следовательно, это не могли быть облака. Пары то рассеивались, то снова появлялись и были в непрестанном движении. Гатерас первый заметил это странное явление, этот необъяснимый дым, поймав его в окуляр подзорной трубы. Добрый час он внимательно наблюдал. Вдруг капитан, видимо, что-то обнаружив, протянул руку к горизонту и звонко крикнул: «Земля! Земля!» При этих словах все вскочили с мест, словно пронизанные электрическим током. Над поверхностью океана был явственно виден клубившийся дым. «Вижу, вижу!» — воскликнул доктор. «Да, да, несомненно!» — подтвердил Джонсон. «Это облако!» — скептически заметил Альтмант. «Земля! Земля!» — с непоколебимой уверенностью повторял Гатерас. Путешественники стали всматриваться, удвоив внимание. Но, как это часто бывает, когда наблюдаешь какой-нибудь отдаленный, неясно видный предмет, дым неожиданно исчез. Потом он снова появился, и Клоуба не заметил в 20 или в 25 милях к северу как бы мимолетный отблеск огня. «Это вулкан!» — воскликнул он. «Вулкан?» — удивился Альтмант. «Без всякого сомнения. Под такой высокой широтой?» «Почему бы и нет?» — возразил доктор. «Разве Исландия не вулканического происхождения? Она, можно сказать, вся состоит из вулканов». «Пускай себе Исландия, но так близко от полюса», — заметил Альтмант. «Разве наш знаменитый соотечественник, капитан-командор Джеймс Росс, не открыл на антарктическом материке 2 огнедышащие горы под 70 градусом западной долготы и 72 градусом северной широты, 2 действующих вулкана — Эребус и Террор?» Спрашивается, почему подобные же вулканы не могут существовать и у Северного полюса? «Что ж, это вполне возможно», — согласился Альтмант. «Я совершенно ясно различаю его», — воскликнул Клоубани. «Это вулкан». «Так возьмем курс прямо на него», — заявил Гатерас. «Какая досада, что ветер стихает», — заметил Джонсон. «Фока-шкот стянуть! Держи круче к ветру!» Но в результате этого маневра шлюпка стала удаляться от наблюдаемой точки, которая вскоре скрылась из виду. Однако нельзя было сомневаться в близости материка. Если цель путешествия и не была достигнута, то, во всяком случае, она усмотрена и не пройдет и 24 часов, как нога человека будет попирать неведомую почву. Провидение, позволившее отважным мореходам приблизиться к новой земле, не воспрепятствует им высадиться на ее берега. Однако, как ни странно, никто не высказывал особенной радости при этом замечательном открытии. Все ушли в себя. Каждый размышлял о том, какова природа новооткрытой полярной земли. Казалось, все живое избегало ее. Вечером птицы, вместо того, чтобы искать убежище на материке, стремглав неслись к югу. Неужели эта страна так негостеприимна, что даже чайка или белая куропатка не может приютиться на ней? Даже рыбы и крупные киты поспешно удалялись от ее берегов. Как объяснить страх, который испытывали все живые существа в этой части земного шара? Мореплаватели поддались этому всеобщему чувству. Но постепенно они успокоились, и у них стали слипаться глаза. Пришла очередь дежурить Гатерасу. Он сел у руля. Альтмант, доктор, Джонсон и Белл, лежа на банках, скоро уснули, погрузившись в мир сновидений. Гатерас старался преодолеть сон, не желая терять драгоценного времени. Но мерное покачивание шлюпки убаюкивало и его, и он неприметно задремал. Шлюпка еле двигалась, парус бессильно свисал вдоль мачты. Вдалеке на западе несколько неподвижных льдин отражало солнечные лучи, яркими пятнами выделяясь на поверхности океана. Сон Гатераса был тревожен. Перед ним промелькнула вся его жизнь. Как это бывает в сновидениях, его мысль неслась с быстротой, которой не удалось измерить еще ни одному ученому. Все недавно пережитое предстало перед ним с полной реальностью. Он видел события во время зимовки, бухту Виктории, дом доктора, форт Провидения и найденного под снегом Альтамонта. Затем перед ним всплыло более отдаленное прошлое, и ему стали грезиться его судно, сожженный форвард и вероломно покинувшие его товарищи. Что стало с ними? Гатерас вспомнил Шандона, Уолла, грубияна Пена. Где они? Добрались ли они по льдам до Баффинного залива? Ему представились и еще более отдаленные события. Он увидел свой отъезд из Англии, свои прежние путешествия, неудачные попытки, пережитые бедствия. И он забыл о своем теперешнем положении, о предстоящем близком торжестве и о своих надеждах, которые уже начинали сбываться. Таким образом, от радости настоящего Гатерас мысленно перенесся к тревогам прошлого. Кошмар продолжался 2 часа. Затем мысль Гатераса понеслась в другом направлении. И он увидел себя на полюсе. Он попирал ногами вновь открытую землю и торжественно распускал знамя Соединенного Королевства. Гатерас дремал, а тем временем огромная темно-оливковая туча поднималась на небосклон, омрачая море. Трудно себе представить, как молниеносно налетают в арктических странах ураганы. Пары, образовавшиеся в экваториальных странах, сгущаясь над громадными ледниками севера, увлекают за собой воздушные массы, которые устремляются в разреженное пространство со страшной быстротой. Этим и объясняется ярость полярных бурь. При первом же порыве ветра капитан и его товарищи проснулись и стали готовиться к борьбе со штормом. Море вздымалось высокими крутыми валами. Шлюпка то ныряла в глубокую пропасть, то качалась на остром гребне волны, наклоняясь под углом более 45 градусов. Гатерас твердой рукой держал румпель, который приходилось то и дело поворачивать. Джонсон и Белл все время откачивали за борт воду, которую шлюпка черпала, ныряя в волнах. «По правде сказать, я не ожидал такой бури», — сказал Альтамонт, придерживаясь руками за банку. «Здесь можно всего ожидать», — ответил доктор. Слова его потонули в свисте ветра и шуме моря. Ураган рвал волны на клочки и разметывал водяную пыль. Почти невозможно было расслышать друг друга. Трудно было держать курс на север. Густой туман не давал ничего разглядеть дальше нескольких туазов. Не было видно ни одной точки, по которой можно было бы ориентироваться. Эта буря, внезапно налетевшая в тот момент, когда цель была так близка, казалась роковым предзнаменованием. Возбужденному воображению путешественников она представлялась как бы запретом идти дальше. Не сама ли природа возбраняла доступ к полюсу? Неужели эта точка земного шара окружена поясом ураганов и бурь, не позволяющим приблизиться к ней? Но достаточно было бы взглянуть на энергичные лица мореплавателей, чтобы убедиться, что они не отступят перед ветром и волнами и дойдут до конца своего пути. Целый день боролись они с бурей, ежеминутно глядя в глаза смерти. Они не продвигались к северу, но зато и не отступали назад. Их мочило теплым дождем, обдавало всплесками волн. Шторм швырял им в лицо брызги и пену. Свисту ветра порой вторили зловещие крики птиц. Но в самый разгар бури, к 6 часам вечера, внезапно наступило затишье. Ветер улегся как бы чудом. Поверхность моря сделалась спокойной и гладкой. Точно она не волновалась целых 12 часов. Казалось, шторм обошел эту часть полярного океана. Что же произошло? Необычайный, поразительный феномен, очевидцем которого был капитан Сабин во время своего плавания в гренландских морях. Туман не рассеялся, но стал издавать странное мерцание. Шлюпка двигалась в полосе электрического света, в ореоле ослепительно ярких холодных огней Святого Эльма. Черные силуэты мачты, парусов и снастей резко выделялись на лучезарном фоне неба. Путешественники погрузились в волны ярких лучей. Лица их окрасились огненными отцветами. Внезапное затишье в этой части океана без сомнения объяснялось быстрым перемещением воздушных масс. Столбы воздуха поднимались кверху, и на смену им устремлялись новые воздушные токи. Циклон быстро вращался вокруг неподвижного центра. Огненная атмосфера навела Гатераса на мысль. «Это вулкан!» — вскричал он. «Полно! Может ли это быть?» — спросил Белл. «Нет, нет!» — ответил доктор. «Мы наверняка погибли бы, если бы его пламя достигло нас». «Быть может, это отблеск вулкана в тумане?» — высказал предположение Альтманд. «Опять не то. Если бы мы приблизились к берегу, то, конечно, слышали бы грохот извержения». «Следовательно?» — спросил капитан. «Это космическое явление, феномен, до сих пор еще мало исследованный», — ответил Клоубани. «Если мы будем двигаться вперед, то вскоре выйдем из светлой зоны и снова встретим бурю и мрак». «Что бы там ни было, вперед!» — воскликнул Гатерас. «Вперед!» — подхватили его товарищи, которым даже в голову не пришло отдохнуть в спокойном бассейне. Парус повис вдоль сверкающей мачты, и складки его отливали огнем. Весла плавно погружались в пламенеющие волны и поднимались, взбивая фонтаны искрящихся брызг. Гатерас, взглянув на компас, снова взял курс на север. Мало-помалу туман как бы померк и утратил свою прозрачность. Где-то близко, в нескольких туазах от шлюпки, послышался рев ветра. Шлюпка круто накренилась под сильным шквалом и вступила в область бури. К счастью, ураган несколько отклонился к югу, и попутный ветер помчал шлюпку прямо к полюсу. Ежеминутно рискуя прокинуться, она неслась с ошеломляющей быстротой. Встреться ей подводный камень, скала или льдина, шлюпка разбилась бы в щепки. Однако никого не пугал этот бешеный бег. Никто даже не думал об опасности. Всеми овладело настоящее безумие, жажда неизвестного. В каком-то ослеплении они стремились вперед, и нетерпение их было так велико, что им хотелось еще подогнать шлюпку. Гатерас держал руль неуклонно в одном направлении, и шлюпка отважно рассекала пенившиеся и клокотавшие под ветром волны. Но близость берегов начинала уже сказываться, повеяло чем-то необычным. Внезапно туман разошелся, как занавес, разорванный ветром, и на краткое мгновение на горизонте показался огромный, поднимавшийся к небу столб пламени. «Вулкан! Вулкан!» Слово это одновременно вырвалось из всех уст, но фантастическое видение исчезло, и ветер, перейдя на юго-восток, снова заставил шлюпку удалиться от негостеприимного берега. «Проклятье!» — вскричал Гатерас. «Мы находились всего в 3 милях от берега». Не в силах противостоять урагану, Гатерас лавировал против ветра, который налетал бешеными порывами. Временами шлюпка сильно накренялась, рискуя опрокинуться. Но всякий раз, повинуясь рулю, она неизменно выпрямлялась, подобно загнанному коню, у которого подкашиваются ноги, но которого всадник взбадривает, натянув узду и вонзая шпоры. Гатерас стоял на корме, его волосы развивались по ветру. Твердой рукой он сжимал румпель. Казалось, он был душой этого судна и слился с ним в единое целое, как лошадь и человек во времена кентавров. Вдруг глазам его предстало ужасное зрелище. Не более чем в 10 туазах на пенистом гребне волны покачивалась огромная льдина. Она опускалась и поднималась вместе со шлюпкой и грозила на нее обрушиться. Если бы она задела шлюпку, то сразу пошла бы ко дну. К этой опасности присоединилась и другая, не менее грозная. На льдине, носившиеся по воле волн, приютились белые медведи, которые обезумели от страха и жались друг к другу. «Медведи, медведи!» — сдавленным голосом воскликнул Белл. Тут и остальные заметили зверей. Льдина угрожающе раскачивалась и временами резко наклонялась, так что медведи валились друг на друга. Их рев сливался с грохотом бури. От этого адского концерта бросало в дрожь. Стоило ледяному кораблю опрокинуться, и медведи бросились бы к шлюпке, ища на ней спасения. Целую четверть часа, которая всем показалась вечностью, шлюпка и плавучий зверинец плыли вместе, то удаляясь друг от друга туазов на 20, то чуть не сталкиваясь. Иной раз льдина нависала над шлюпкой, и медведи вполне могли бы на нее прыгнуть. Гренландские собаки дрожали от страха. Дек замер на месте. Гатерас и его товарищи молчали. Им даже не приходило в голову взять в сторону, чтобы избежать опасного соседства, и они упорно держались того же направления. Какое-то неизъяснимое чувство, скорее удивление, чем страх, овладело ими. Они испытывали невольный восторг. Грозное зрелище как бы дополняло величавую картину борьбы стихий. Наконец, льдина стала мало-помалу удаляться, гонимая ветром, с которым шлюпка боролась при помощи парусов. Вскоре она исчезла среди туманов. Лишь по временам ее чудовищный экипаж заявлял о себе отдаленным рычанием. Но тут ураган налетел с удвоенной яростью. Кругом все слилось в неописуемом ревущем хаосе. Выхваченная из воды шлюпка вдруг завертелась с головокружительной быстротой. Парус сорвало, и он унесся во мглу, точно громадная белая птица. Среди волн образовалась гигантская воронка, своего рода мальстрим. Подхваченная водоворотом, шлюпка неслась с такой скоростью, что водяные слои казались кругом неподвижными, хотя бешено вращались. Мало-помалу она погружалась в пучину. Казалось, бездна всасывала мореплавателей жадной пастью, стремясь проглотить их живьем. Все пятеро вскочили на ноги и дико озирались по сторонам. Голова кружилась. Бездна смутно притягивала их. Вдруг шлюпка вздыбилась, как бы выпрыгнув из ужасной воронки. Центробежная сила вырвала ее из бешеного водоворота, и она помчалась по касательной с быстротой снаряда. Альтамонт, доктор, Джонсон и Белл свалились с банок. Поднявшись, они увидели, что Гатераса нет в шлюпке. Было 2 часа ночи.